земле жизнь обновилась с ним. Скорби и боль в мире я познал, а ты страну теней. К Богу живому в ночи возвал, на земле, как детей своих, он от беды хранит. Буду я петь, ибо внял Господь тихим словам моим. Ухо свое преклонил к земле, жизнь обновил.